Эпилог. Маш, хорош мелькать. Сядь и спокойно выпей кофе. Олег поймал меня и усадил за стол, подвинул чашку. Я попыталась встать, но он удержал меня. Мне нужно уточнить доставку, взмолилась я. И кажется, у нас нет розовых бокалов. Разве их привезли? Да, вчера. Я не помню, потому что я их принимал. Почему ты не сказал? Потому что как только ты пришла, я думал только о сексе. Я захныкала. Олег, ты всегда только о нем и думаешь. Радуйся. Может, я через год вообще не смогу. Возраст, знаешь ли. Ты в прошлом году говорил то же самое. Я живу в вечном стрессе и предвкушении импотенции. Не в силах больше спорить, я рассмеялась. Мы были вместе больше года. Но я никак не могла привыкнуть к его шуточкам над нашей разницей в возрасте. Вопреки регулярным переживаниям, импотенция моему престарелому бойфренду вряд ли грозила, учитывая его аппетиты не в ближайшие 100 лет. «Зато в ближайший час я рискую получить нервный срыв», заворчала я, но все же сделала глоток кофе. Из-за домашней вечеринки в честь дня рождения Олега у меня была куча дел. Он поручил мне организовать фуршет и велел не заморачиваться. Но как я могла не заморачиваться, если приглашены все с работы, и даже Верден заглянет с женой и ребенком? Олега все это не особенно волновало. Он разбудил меня утром, и мы снова занимались любовью. Теперь я ужасно опаздывала. Расставить посуду, уточнить доставку еды и прибрать бардак. «Ты все успеешь, малыш. Аленка на крайняк поможет», — беспечно бросил Олег. Я так и открыла рот. «Алена приедет?» «Да, через часик обещала. Поможет тебе. Я разве не говорил?» «Нет!» — зарычала я на него. «Олег, как так? Это важно!» «Ну, наверное, поэтому я и забыл, чтобы ты не переживала раньше времени». Я вскочила, собираясь возмутиться и сказать Олегу все, что я думаю о его выборочной амнезии. Но он сгреб меня в объятия и усадил себе на колени. «Не психуй, любовь моя, это всего лишь моя дочь. Мы не виделись с ней год, Олег. Мало ли что она выкинет, при всех». Она обещала вести себя хорошо. На самом деле я сам удивился, когда она приняла мое приглашение. Ей нелегко было осознать наши отношения, но она старалась. Я вздохнула. Конечно, Алене было нелегко, учитывая тайны, ложь и травмы детства. Но я не ожидала, что она будет дуться на меня целую вечность. С Олегом они регулярно виделись, а вот в гости к нам она никогда не ходила из-за меня. Очень скоро я сама начала на нее злиться из-за этого тотального игнора. Теперь мне стало страшно увидеться снова, да еще и на таком важном празднике. Очень страшно. «Уверен, что не будет скандала. Все-таки Саша приглашен с семьей». «Если будет, придется Саше потерпеть. Но я верю в Аленку. Она много работала с психологом. Ты ее не узнаешь». «Ей понадобился год, чтобы снова встретиться со мной?» Я фыркнула. «Да, целый год». Олег ущипнул меня за подбородок и чмокнул в губы. «Не будь вредной». «Я постараюсь. Ладно, отпускай. Мне нужно...» «Погоди. Я еще кое-что забыл сказать». «Забыл?» Я прищурилась. «Ладно, я специально не говорил, чтобы ты не нервничала. Ты вся на иголках последнее время». «Что еще?» «Верден, я скинул Саше часть твоей курсовой работы. Ему понравилось». «Чего?» Я ушам своим не верила. «Наш маркетолог занимается какой-то фигней, пока ты разрабатываешь рабочую концепцию. Я просил Сашу глянуть твои исследования». «Глянуть? Господи, Олег, с какой стати? Я твоя девушка, а не сотрудник». «Именно поэтому мне нужен его свежий взгляд. Я к тебе очень необъективен. Мне кажется, что ты гениальна. Будь моя воля, ты бы уже возглавляла рекламный отдел». Я покраснела и закрыла лицо руками. «Прекрати! Я просто пишу, курсач!» «Ты не просто пишешь, Машка. Твои курсы, исследования аудитории, дополнительные занятия – это офигеть, как много для студентки. Я же говорю, мой маркетолог – фуфельник рядом с тобой». «Прекрати, прекрати, прекрати!» – повторяла я, смущаясь. «Не могу», — усмехнулся Олег. «Я люблю тебя, восхищаюсь тобой. Ты самая невероятная девушка на свете». Олег расцеловал мои руки, которыми я продолжала закрывать лицо. Этого, как всегда, оказалось для него мало, и он отодвинул в сторону лацкан халата, чтобы коснуться губами татуировки. Я задрожала. Эти ласки всегда возбуждали с полоборота. А еще слова, которые говорил Олег. Он искренне восхищался мной каждый день. Я каждый день ощущала себя богиней. Если Алене пришлось обращаться к психологу за помощью, то моей терапией был Олег. «Что ты делаешь?» спросила я, чувствуя, как он спускается губами к груди. «Успокаиваю тебя, конечно». «Мы же только что, Олег!» «Для профилактики простатита». Я заставила его замолчать поцелуем, хотя смеялась ему в губы. «Ох уж этот мужчина и его байки про простатит и импотенцию! Как будто меня надо уговаривать!» Олег приподнял меня, и я села верхом. Суета с приготовлением отошла на второй план. «Все можно отложить ради профилактики». Ладони Олега легли на моей груди. Он пощипывал соски через шелк черной сорочки, которую подарил мне на день рождения. Наверное, она стоила как чугунный мост. Но я выглядела в ней так сексуально, что даже не ругалась. «Люблю, когда ты ее носишь», – прошептал Олег и наклонился к соску. Я затрепетала в ожидании ласки. Но Олега остановил звонок домофона. Я вздрогнула. «Это ведь не гости?» «Нужно ответить, чтобы узнать», – недовольно заворчал Олег. «Или не нужно?» «С ума сошел! Иди посмотри!» Олег заворчал, но ссадил меня с колен и встал, пошел к двери. «Это Аленка!» – крикнул он. «Да, дочь, заходи!» Вот так просто он взял и открыл дверь Алене, пока я поправляла сорочку. У меня в голове что-то щелкнуло. Я уже однажды была с Аленой лицом к лицу, такая же заведенная и полуголая. Повторять не хочется. Поэтому я рванула вверх по лестнице, пока она не успела войти в дом. «Маш, куда?» – захохотал Олег мне в спину. «Оденусь!» – бросила я и закрылась в спальне. Но даже через дверь я слышала, как Олег смеется. Мне бы его беспечность. Я умылась прохладной водой, сменила сексуальный шелк на обычные брюки и футболку и постаралась успокоиться. Сидеть в спальне весь день без шансов. Я продолжала вибрировать волнением, но спустилась вниз достаточно быстро. Алена уже сидела на кухне, небрежно облокотившись на спинку стула. «Привет!» – помахала она, увидев меня. «Привет!» – аккуратно ответила я, пытаясь улыбнуться. Вряд ли вышло приветливо. Наверное, мое лицо скривилось гримассой, но я честно старалась. «Есть что перекусить, Маш? Я так торопилась, что забыла про завтрак». «Найдем», – бодро ответил за меня Олег. Он собирался заглянуть в холодильник, но зазвонил телефон. «Да, сейчас все заберу», – проговорил Олег в трубку, а мне сказал. «Это алкоголь». «Нет, Маш, не мотайся на улицу, я сам». Он пошел к выходу, но я догнала его у двери. «Может, все-таки...» – взмолилась я. «Нет, малыш, там прохладно, ящики тяжелые. Мне помогут ребята. Ты лучше Алену накорми». «Я ничего не успеваю!» – зашипела я. «Ты все успеваешь. Мы только что собирались заняться сексом и никуда не спешили». «Секс – это совсем другое!» – Олег кивнул. «Согласен, но и Аленкой придется тебе заняться. Не бойся. Она теперь сама доброта». Я прищурилась. «Не верю». «Тогда иди и проверь сама. Смелее». Олег чмокнул меня в нос и даже успел лизнуть бабочку, прежде чем скрылся за дверью. У меня была секунда, чтобы вспомнить о доверии. Олег не оставил бы меня с Аленой ради интереса или нелепого веселья. Когда его дочь не выносила меня, он первый, кто позаботился о разделении и не позволял мне одной ехать к Алене. Прошел год, и я потихоньку привыкла, что мы не общаемся. Она где-то существовала. Отношения с отцом у нее наладились. Меня это радовало. Зато остался собственный страх. Я с трудом верила, что мы сможем общаться. И боялась встречи с Аленой. Тем более один на один. В очередной раз мне пришлось преодолеть страх и войти на кухню, как на эшафот. Алена не стояла с топором и не стремилась вцепиться мне в горло. Она инспектировала холодильник. «Не против, если я съем бутер с рыбкой?» – спросила она, не оборачиваясь. «Конечно. Хочешь, сварю тебе кофе?» «Да, было бы круто». От этого банального разговора я почти пришла в себя. Алена накидала на тарелку кусочки семги и подошла к тостеру, чтобы поджарить хлеб. Она как будто нечаянно коснулась меня, и я вздрогнула. «Как в универе?» – спросила Алена, отправив кусочки в тостер. «Устала немного», – честно призналась я. «А у тебя?» «Тоже все надоело. Я думаю бросить». Я ахнула. «Что? Ты с ума сошла? Олег знает?» «Конечно. Он мне и предложил сменить специальность». «Ничего себе!» «Ну да, я тоже в шоке. Мать как бы не померла, но отец меня поддержал. Я так рада. Мы посоветовались и решили пока совмещать». «Совмещать?» «Да. Я хожу на курс для поступления на дизайн. Если получится перевестись на заочку и не свихнуться, то убью двух зайцев». «Финансы точно никогда не повредят», — поддержала я. «Вот и папа так говорит. Кофе, Маш!» Я выключила кофеварку и налила Алене в чашку. «Ты со мной попьешь?» Она тотчас увидела, что я собираюсь отказаться, и добавила своим фирменным тоном. «Пожалуйста, Маш!» Я вспомнила, как легко меня отпустил Олег, и уговорила себя не бояться и не быть предвзятой к Алене. «Да, давай. Но у нас не так много времени. Мне нужно найти бокалы, помыть и протереть их как следует». «Я помогу. Я за этим и приехала». Мне пришлось согласиться. Я налила себе тоже. Олег все еще возился на улице. Я порадовалась, что не пошла с ним. Давно бы замерзла. «Как у тебя с папой?» — спросила Алена, откусив бутерброд. Я долго молчала и понятия не имела, как реагировать на ее вопрос. Наверное, стоило сказать правду. «У нас все хорошо. Расставаться не собираемся». Аленка засмеялась и махнула на меня рукой. «Я и не надеялась». «Серьезно?» Я тоже ухмыльнулась. «Да, это желание я перестала загадывать месяцев 5 назад. Мой психолог творит чудеса». «Это она тебе посоветовала со мной встретиться?» — догадалась я. «Конечно. Я бы предпочла тебя ненавидеть, но быть тупой сукой для меня стало слишком сложно». «Серьезно?» Я приподняла бровь. «Наверное, рисковато», — сказала, но извиняться не стала. Алена вздохнула, а я приготовилась к агрессии. Но нет. «Я наделала много дерьма, Маш. И папу, и тебя обижала. Но хуже всего я поступала с собой. Нужно было это понять, чтобы остановиться». От таких серьезных и взрослых слов Алены мне стало не по себе. «Ты же ничего с собой не сделала?» — тихонечко спросила я. «Вены, что ли, вскрыть? Не-е-е-е», — уверила меня Аленка. Я почувствовала облегчение. «Для самоубийства у меня кишка тонка. Но есть много других способов уничтожить себя. Трахаться с кем попало, например». «Снова Антон?» «И он, и еще. Ох, не хочу вспоминать. Было и было. Какое счастье, что теперь мне не нужен мужик, чтобы перестать бояться». «Бояться?» — переспросила я, увлеченная ее откровениями. «Да, Маш, я очень боялась, что меня никто никогда не полюбит. Мама всю жизнь мне рассказывала, что отец нас бросил, особенно ее, что все мужики такие, и нужно обязательно найти, как Гена, ее муж. Он не принц, но все лучше, чем ничего». Я закусила губу и едва сдержала слезы. «Понимаю тебя, к сожалению». «Ты с Антоном поэтому?» «Отчасти», — согласилась я. «Слава богу, он сразу проявил себя во всей красе. У меня не осталось иллюзий». «Да, круто. А я вот погрязла в иллюзии никчемности. Папа меня не любит, значит, надо спать с любым козлом, любой ценой». «Ужасно». «О да, я так упорно возвращалась к Антону. Зачем? Понять не могу сейчас. Но мне нужно было в кого-то уткнуться, с кем-то обниматься». Я взяла Алену за руку. «У тебя есть Олег?» «Угу, есть. Но я... Мы с ним... Я ведь не знала его толком. Совсем недавно поняла, что у меня действительно есть папа, а не спонсор. Мы, оказывается, так похожи, хотя почти не общались. Офигенная магия!» «Девочки, я лишний алкоголь в кладовку поставил!» — закричал нам Олег из гостиной. «Там бокалы нашлись, Маш, заберешь?» «Да, конечно!» Я вскочила со стула и убежала забирать находку. Когда вернулась, Алена уже заняла место у мойки и засучила рукава. «Давай я мою, а ты протрешь!» «Договорились!» Мы принялись за работу. В суете подготовки я очень скоро забыла, что мне надо опасаться Аленку. Она стала совсем другой, совсем не страшной, не противной, не раздражающей. Зато открылась с другой стороны. Оказывается, кроме дизайна, она очень хотела изучать историю искусств и много рассказывала мне про любимый импрессионизм, художников начала прошлого века и обстановку в мире, на которую влияло искусство, и искусство, на которое влияла современность. Я не заметила, как мы все сделали вместе. Время пролетело так быстро. Гости прибывали. Я немного переживала, что жене Саши, Алисе, будет не очень комфортно в компании придурочных художников из команды Олега, тем более их годовалому сыну. Но зря. Маленький Миша Верден, как сын полка, приставал к каждому гостю. Его никто не шпынял. Все играли, мутузили и щекотали до смеха с икотой. Я совсем не знала жену Саши. Боялась, что она окажется надменной аристократкой. Но зря. Алиса Верден была очень милой, простой, приятной. Она прекрасно разбиралась в делах компании, легко поддерживала разговор о новых продуктах московского филиала. Правда, намного интереснее Алиса рассказывала про собственное увлечение глиной. Это особенно привлекло Алену. Она стала расспрашивать Алису о технике, формах и использовании в ландшафтном дизайне. Алена, которую я знала, вряд ли выдержала бы столь долгие и полные рассказы о ком-то, кроме себя. Но сегодня она слушала, и ей как будто было интересно. Знала ли я Алену теперь? Да, и тогда. Мы были подругами, но как будто не были самими собой при этом. Перемены меня очень радовали. Я потягивала вино, стоя у камина, смотрела на Олега. Он держал на руках наследника Вердена, показывал ему коллекционные фигурки персонажей из игры. Он сам разработал этих персонажей в самом начале карьеры. Пацан внимательно слушал Олега, как будто что-то понимал. «Согласись, так прекрасно, когда твой мужчина ладит с детьми», — проговорил тихо Саша. Я вздрогнула, не ожидая, что он так близко. Верден потрепал меня по плечу. «Испугал, Маш? Прости». «Ничего». «Олег не против детей, да?» Продолжил он тему. «Нет, он не против». «А ты?» Я задрала бровь, удивляясь интимности вопроса, и переспросила. «А я что? Какие у тебя установки на будущее? Цели?» Саша задавал очень неудобные вопросы. После того, как в мою жизнь ворвался Олег, я перестала что-то планировать. Ведь он разрушил все мои начинания и при этом сделал очень счастливой. Пока цель – закончить универ, написать диплом. А работа? «Саша!» – не выдержала я. «Говори по сути или уходи!» Он засмеялся. «Мне нравится твоя смелость. Олег показал твои расчеты по аудитории для игровых приложений. Мне нравится твоя смелость и в них тоже. Рекламная кампания немного агрессивная, но на практике может сработать. А если нет, просто снизим оборот». «Что это значит, я не понимаю». «Я хочу предложить тебе место в рекламном отделе». «Я еще учусь». «Будешь совмещать, не проблема. Вообще, я сначала хотел просто выкупить у тебя разработку, но решил, что такой светлый ум обязан работать на меня на постоянной основе». Я открыла рот, чтобы поблагодарить, но Саша продолжал, не давая мне вставить слово. «У нас идеальные условия, Маш. Можешь сама выбрать себе график и локацию, работать из дома или приходить в офис. Когда родите ребенка, я точно не буду настаивать на ударном труде. Предоставлю хорошее обеспечение и отпуск. Сможешь корректировать график сама. И Олег, конечно». «Стой, стой, стой!» Прервала я его с трудом, на полных оборотах энтузиазма. «Какие дети? Мы еще не женаты даже. А если расстанемся завтра?» Саша хохотнул. «Никуда ты от Олежки не денешься», — накаркал он. «Ты крутая девчонка, а мой гендир не дурак, чтобы упускать такое счастье». «О, боже мой!» Я прижала ладони к пунцовым щекам. Мое чувство собственной значимости весьма прокачалось за этот год, но я все равно смущалась от таких мощных похвал. Смотреть на Сашу не было сил. Я повернула голову и сразу наткнулась взглядом на Олега. Он хохотал и пытался без слез выманить у сына Вердена игрушку, которую тот пытался попробовать на зуб. «Да, точно придется иметь дело с твоим декретом», — буркнул под нос Саша. «Я еще не согласилась», — промямлила я из вредности. «Я еще не начал уговаривать. Олег тоже не представлял, как работать на одного человека. А вот счастлив». Я кивнула. «Это точно! Он так рад, что закончились постоянные перелеты в Штаты и чехарда заказчиков. Будет еще счастливее, когда вы начнете работать вместе. Подумай, Маш, я не тороплю пока. У нас есть несколько месяцев». Саша подмигнул и ушел помогать Олегу спасать фигурку волшебника. Я не могла прийти в себя до конца вечера. Верден как будто дунул мне в глаза волшебной пудрой, и я с трудом соображала. Даже перестала нервничать из-за Алены и Алисы, что в принципе к лучшему. За своими переживаниями я не заметила, как Алена стала собираться домой. Она не закатила скандал на пустом месте, не соблазнила ни одного гостя, не напилась. В общем, вела себя как приличная дочь. Разве что в конце она отвела Олега одного в сторону. Я по привычке подумала, что она нажалуется на меня. Не знаю за что, но я точно что-то упустила. Пока думала об этом, Вердены засобирались домой. Они забрали с собой Алену, уверяя, что им по пути. Она не противилась. Я растрепала волосы Мини Вердена, и он весело засмеялся. Алиса прижала сына к себе, сообщив: «После такого праздника будет спать без задних ног». «И мы этим воспользуемся», — добавил Саша. Алиса зарделась и быстро чмокнула меня в щеку. «Спасибо, Маша. Отличный праздник. Было очень приятно познакомиться». Она поспешила выйти, потому что Миша надоело сидеть на руках. Он был готов продолжать тусить вопреки уставшим родителям. По примеру жены меня поцеловал и Саша. Я снова смутилась. Но самым удивительными стали объятия Алены. От нее я точно не ожидала такого теплого прощания. «Пока, папочка. С днем рождения!» — прошептала Алена, обнимая и целуя отца после меня. «Все было круто. Зови повторять. И в Москве тоже не зажимай новоселье больше». Олег усмехнулся и ущипнул дочь за щеку. «Всегда рад тебе, мелкая». Алена убежала вслед за Сашей. Мы с Олегом смотрели на дверь. Вернее, это я смотрела на нее, как баран на новые ворота. А Олег был группой поддержки, сжимая мои плечи и продолжая посмеиваться. «Что Алена тебе наговорила, когда вы отходили? Просила, чтобы меня не было дома, когда она приедет посмотреть квартиру в Москве?» «Не угадала», — весело сообщил Олег. «Она подарила мне подарок и спросила, не будешь ли ты против новоселья. Я сказал, что ты за любой кипиш. Погорячился? Ты против?» «Конечно, нет». «Тогда откуда эти мысли про твое изгнание во время наших встреч с ребенком?» «Как? Откуда, Олег?» – возмутилась я. «Из жизни, конечно. Алена год игнорировала мое существование». «Она не игнорировала. Она пыталась его принять. Как видишь, успешно». «Вижу. Ага. Но глазам не верю». «Понимаю. Но могу тебя уверить, благодать не снизошла на нее мгновенно». «Охотно верю». «Не будь злыдней, Машка». Он развернул меня к себе лицом и поцеловал. Сначала просто коснулся моих губ своими, но уже через секунду я приоткрыла рот, и язык Олега скользнул между губ. Я застонала, но тут же вспомнила, что вечеринка не окончилась. Олег тоже не стал увлекаться. Он прервал поцелуй и потянул меня к лестнице. «Пойдем в постель, любовь моя». «Что? С ума сошел? Сегодня все устроили соревнования, чтобы сильнее меня удивить?» «Сошел, конечно. Из-за тебя. Давно». Спокойно подтвердил Олег, продолжая уводить меня к лестнице. «А ребята? Вечеринка?» Я хочу спать. Ничего ты не хочешь. Кончено. Хочу. Мне 100 лет в обед. Я начала хихикать, как дурочка. Не надо было пить тот несчастный бокал игристого. Или дело не в вине. Я всегда начинаю вести себя глупо и весело, когда Олег шутит про возраст. Олег, правда неудобно. У тебя день рождения. Как бросить гостей? Ох, Машка, тебе тоже, видимо, 100 лет, как 20. Ну как можно быть такой правильной? Эй, Марли! Позвал Олег одного из своих гениальных программеров. Вы тусить еще долго будете? Я спать хочу. Иди, Олег, мы сами, ты ж знаешь. Знаю. Кто свалит, ворота проверьте, чтоб закрылись. А остаться можно? Спросил Марли, который даже в доме не снимал вязаный разноцветный берет Растамана, в честь которого и получил кличку. Можно, конечно. Только наверх не ломитесь. Около туалета малая гостиная с кинотеатром. Там 3 дивана и пледы в шкафу. Найдем, Олеж, не переживай. Споки-ноки. Видела? Орлы? Безапелляционно заявил Олег и закинул меня на плечо, как пушинку. Разумеется, после такого пещерно-ржаного поведения у меня не осталось аргументов и доводов. Даже розовые бокалы, за которыми я принципиально охотилась, стали неважны. Ну, побьют и ладно. Важнее то, что сейчас случится в спальне. Мои мысли были слишком пророческими. Олег принес меня на 2-й этаж, ногой открыл дверь, ею же и захлопнул. Он бросил меня на кровать и навалился сверху, целуя теперь без оглядки на свидетелей. Я подняла руки и погрузила пальцы в его волосы, но Олег внезапно прервал поцелуй. Он встал у кровати и потянул меня за руку, заставляя сесть. «У меня уже голова кружится от этого аттракциона!» – заворчала я. «Ты передумал? Возвращаемся к ребятам!» Олег замотал головой, улыбаясь широко. «Нет, детка, никуда я отсюда не уйду до утра. Но у нас есть дело. У меня. Предложение». «Какое? О работе?» – предположила я. «Вы с Верденом сговорились о чем-то еще? Но он...» «Верден тут абсолютно ни при чем». Отмел мои предположения Олег. «Это наше дело. Личное». Он сунул руку в карман брюк и достал коробочку. В очередной раз за вечер мне стало так хорошо, что аж плохо. Я снова не верила глазам и реальности происходящего. Олег встал на одно колено, открыл коробочку и протянул мне на ладони. «Выходи за меня, малыш». Я была готова согласиться мгновенно, но увидела кольцо. Вернее, это было не кольцо, а штанга, изогнутая, изящная, с блестящими камнями в форме сердец. Одно большое, второе чуть меньше. «Нравится?» – спросил Олег. Его голос дрогнул. Я скорее оторвала взгляд от коробки и посмотрела на моего взволнованного мужчину. «Конечно!» – скорее ответила я. «Это, конечно, не медицинский сплав и точно не цирконы!» «Маш!» «Я делаю предложение. Разумеется, это не титан и не горный хрусталь». «Значит, платина и бриллианты. В любой другой ситуации я бы отчитала его за расточительность, но не сейчас». «Ты делал на заказ?» «Разумеется». Слезы потекли по щекам. Я смеялась, стирая их, и сползая вниз к Олегу, который так и стоял, преклонив колено. «Это ведь хорошие слезы, правда?» Спросил Олег, как никогда тревожно и неуверенно. Я покивала. «Да, хорошие. Это так прекрасно. Заказать мне новую дорогущую сережку для клитора и сделать с ней предложение. Ты невероятный. Я люблю тебя. Я выйду за тебя. Да, да, да». «Уф, слава богу!» Выдохнул Олег и поцеловал меня. Но мы снова не стали продолжать. Теперь я попросила. «Наденешь мне ее прямо сейчас?» Олег простонал и поднял нас обоих с пола. «Пошли в ванную». Там он медленно снял с меня платье, целуя плечи и не забывая погладить грудь, обвести пальцами руны. Он подцепил мои крошечные трусики, спустил по ногам. Я вышагнула из них, оставаясь голой и возбужденной. Олег прервался, чтобы вымыть руки и продезинфицировать их и мое украшение. Даже эти нехитрые занудные операции казались мне безумно сексуальными. Я постановала, наблюдая, как он поворачивается ко мне. «Поставь ногу на борт», — попросил Олег. Я исполнила его приказ. Он присел и сначала осторожно извлек штангу. Я тихонько поскуливала, потому что он не мог обойтись без легких дразнящих касаний около клитора. Олег отложил серьгу в сторону, раздвинул пальцами половые губы и вылизал меня всю, почти доводя до оргазма. Я чудом сохраняла равновесие, но не молчание. Как же хорошо, что Олег запретил ребятам подниматься наверх. Делиться своим счастьем с ними мне точно не хотелось. Олег остановился и одним точным движением вставил штангу. Он сразу же прильнул ртом к клитору и подвигал языком сережку. Я сложилась пополам, кончая с громким вскриком. Олег еще несколько мгновений ласково посасывал, дожидаясь, когда меня перестанет потряхивать. Только тогда он запрокинул голову и посмотрел на меня. Сказал: «Идеально». «Идеально», — согласилась я. Он встал и скрепил наш идеальный союз поцелуем. На его губах был вкус моего оргазма. Ничего прекраснее я не пробовала. Хотелось стать к нему еще ближе. Я закинула ногу ему на бедро, но и этого было мало. Олег прочитал мои намерения и подхватил под попку, чтобы я могла запрыгнуть на него и обнять ногами. Он унес меня в спальню, положил на кровать. Мы занимались любовью всю ночь. Утром я проснулась и, пожалуй, впервые по-настоящему поверила, что меня любит невероятный мужчина, что его дочь больше меня не ненавидит, что один из самых успешных бизнесменов Европы заинтересован в сотрудничестве со мной. Наконец я поняла, что достойна всего этого, потому что каждый достоин. Стоит только поверить, и все сбудется.